скала, превратившаяся в ловушку для ракетного бота, еще недавно качавшаяся на морских волнах, словно гигантский корабль, теперь торчала посреди исчезнувшего залива. Она хорошо вписалась в окружающий пейзаж и выглядела его неотъемлемой частью. Однако начинался прилив. Следовало подумать о том, как закрепить наш плавучий дом. Солнце по горизонту совершенно не двигалось, и я потерял всякое ощущение времени. Зато луна старалась вовсю. За какой-нибудь час она пересекла добрую треть небосклона. Едва мы собрались наконец поесть в освободившемся теперь грузовом отсеке бота, как снаружи донесся характерный свист реактивных двигателей. Мы все вскочили, с тревогой прислушиваясь к постепенно усиливавшемуся звуку. «Еще одна шлюпка? Откуда бы ей взяться? После того, как Рэндбул развалился, никого, кроме нас, не осталось в пространстве». «Да, это странно. Захвати с собой оружие». Мы выбрались на вершину скалы довольно быстро, хотя из-за раны стрим поднимался с трудом. Широким поисковым зигзагом вдоль берега на высоте примерно 300 метров двигался небольшой ракетный бот. По характерным очертаниям корпуса я сразу же узнал один из спасательных, так называемых пакет-ботов Рэндбула. Он был значительно меньше нашего и предназначался всего для двух человек. Наверное, спасся кто-то из коморской команды. Странно, что мы их не заметили. Теперь они обнаружат наш лагерь. Сейчас коморцам нет смысла нападать на нас. Кто знает, что у них на уме. Я прибавил мощности на разрядник излучателя, однако стрелка индикатора не сдвинулась с места. Она стояла у красной черты, и не было времени спускаться к шлюпке, чтобы сменить батарею. Пакет-бот плавно снизился, промчался по самой кромке прибоя, остановился метрах в 20 от палаток. Хорошо, хоть наш бот, полностью скрытый в скале, они не могли заметить. Зато мы со стримом стояли на самой ее вершине и были видны как на ладони. Нам надо укрыться в выемке. Этим ты их сразу насторожишь. Они не станут стрелять, по крайней мере, пока не выяснят, кто вы такие. В конце концов, они понятия не имеют, кто еще мог спастись. Согласившись с ним, я перебросил излучатель за спину, чтобы он меньше бросался в глаза, и стал ждать дальнейших событий. Наконец люк шлюпки откинулся, на песок выпрыгнули двое. К своему облегчению я не заметил у них оружия. Радостно размахивая руками, они побежали к нам. Чтобы раньше времени не открывать местонахождение шлюпки, мы спустились и через минуту обменивались с прибывшими взаимными приветствиями. «Инженер Каниров, ремонтная служба. Система вооружений и двигатели», — представился тот из них, кто был помоложе. Второй, крепко сбитый, грубоватый человек средних лет, угрюмо молчал. Нехотя пожав нам руки, он теперь внимательно изучал мое лицо. «Кто-нибудь еще спасся?» — спросил я, чтобы переключить его внимание. Он вполне мог знать меня как одного из организаторов восстания на Рэндбуле. «Не думаю. Когда корабль потерял управление, мы едва успели закрыть люк, прежде чем Рэндбул начал разваливаться. Ну что же, добро пожаловать на Адру. Вы знаете, как называется планета?» «Знаем, это одна из планет темной зоны». «Вот даже как.